Глава 6. «Ну нет, Рина, так просто не уйдешь. Давай еще раз!» С запалом выплюнул мастер Петер. «Мастер Петер, сжальтесь, ночь на дворе!» — простонала я, закатывая глаза. На доске у преподавательского стола, который мы использовали как игральный, стройными столбиками были выведены мои победы. Мне уже самой неловко было от того, что моя персональная удача действительно решила отыграться за все предыдущие дни и ни разу не дала осечки. «Еще раз! Документы я твои, считай, принял. Завтра придешь на практические испытания». «Да завтра еще выспаться надо», — вяло отозвалась я. «Сколько мы тут уже? Часов 7-10?» «Нет, сон мне не требовался, но игра в кости порядком наскучила». «Рина, еще раз! Если победишь еще раз, будет тебе зачет автоматом и в третьем семестре». На зачет автоматом в первом и втором семестрах я заработала 6 и 4, что бросала уже даже не глядя. Голову на отсечение даю, что Азартиус там изо всех сил веселится, наблюдая за удачно попавшей абитуриенткой. Было так скучно бросать эти кости, что идея чистить стойло пегасов уже не казалась мне такой абсурдной. «Давайте хотя бы в карты, рука уже болит бросать», — слабо предложила я. «Карты — это хоть какое-то разнообразие. Там тебе и леди, и рыцари, и масти разные». «О, идея! В дурачка умеешь?» «Умею», — отозвалась со вздохом. «Так просто от мастера Петера мне теперь не избавиться. Еще бы знать, что он преподает. А то автоматы получила, а про дисциплину даже не спросила. С картами, совершенно невероятным образом обнаруженными в его кармане, дело пошло бодрее. В какой-то момент я и сама поддалась азарту. Дурак, пьяница, верю-не верю. Все правила я хорошо знала. Коротала иногда вечера в темной части верхнего неба. Вот только никак не ожидала, что так скоро рассветет. От очередной партии отвлек дребезжащий звук. Мастер Петер сразу же подобрался, глянул на запястье и что-то вполголоса сказал. «Ладно, Рина, видимо, поступление в академию и правда твоя судьба», — торжественно выдал он, распрямляя спину. «Намагичь мне что-нибудь по-быстрому». До меня не сразу дошел смысл его просьбы, но долго размышлять не стала. Я же не дура. Сразу допетрила, что у меня и практические задания вот прямо сейчас примут. Да и чары мне мгновенно на ум пришли. Двигать всякие предметы мне без обращения к божественной силе удалось проще всего. А потому, сложив пальцы и выдав небольшую порцию магии, я заставила карты полетать по аудитории. Они словно птицы совершали и пике, и прочие замысловатые виражи, пока Петер не выдал полуодобрительное. «Неплохо. Только с формулами тебе еще стоит поработать. Дыра на дыре. Но ничего, научу. Автомат автоматом, но ты мне каждую формулу лично сдавать будешь». Последнее прозвучало как угроза. Я отчего-то сразу подумала, что каждую формулу буду сдавать ставкой в покере вместе с такими же обреченными. Тогда-то я не знала, что мастер Петер входит в категорию самых зверствующих по своему предмету преподавателей. Лотарина фон Громс зачислена на факультет базовой магии. И я любовалась четко напечатанными буквами как свидетельством своего успеха. Пусть на простеньком пергаменте, но зато в позолоченной рамке информационной доски в главном холле Академии. Говорила же, не мытьем так катаньем. Непосредственными знаниями в человеческой магии, так азартными играми с деканом факультета. Ха! Но не умничка ли? Момент триумфа испортил поток воздуха прямо над ухом и слишком уж знакомый парфюм, резкий, древесный и напоминающий мне запах одного любопытного заразы. Не обращая на меня с измененной внешностью никакого внимания, он пальцем прошелся по списку поступивших, остановившись, ну, конечно же, именно на моем имени. «Поступила, значит», — прошепел он. «Я же стояла даже не дыша. Со стороны могло бы показаться, что я испугалась. «Ага, сейчас». Просто внимание лишнего привлекать не хотела. А еще мысленно кляла себя за непредусмотрительность. Вот что мне стоило назвать ему какое-нибудь левое имя. Или же подготовить документы на другое. Вот далась мне эта Латарина фон Громс. А если сестра заметит? Она въедливая, она может. И пусть имя мое лишь наполовину, сложить 2 и 2 она уж точно сможет. Надо как-то интерес принципа угасить. На что бы такое его отвлечь? Пока раздумывала, принц удалился. Не менее резко и стремительно, чем пришел. Ну что, тебя можно поздравить? Ты 5 суток на земле, а ни академии, ни королевский дворец не развалились. Раздалось насмешливое за спиной. Заскрипело зубами. И тут меня нашел. И вот чего ему не имется? Я ему, можно сказать, выдала отпуск на несколько месяцев. Не надо продолжать исполнять обязанности няньки. Я тоже очень рада тебя видеть. Резко развернулась на каблуках и ослепительно улыбнулась. Уже даже успела соскучиться. Что, правда? Насмешливо изогнул брови Феликс. Не поверил. Ни на перышко не поверил. Ну, конечно же, куда я без своего вечного надзирателя? В тон ответила я. Хорошо, что ты это понимаешь, ничуть не хуже, чем я. Растягивая гласные, произнес Феликс. И вдруг широко так и подленько улыбнулся. И очень уж мне не понравилась его гримаса. А еще я никак не ожидал от тебя такой невнимательности. Невнимательности? Переспросила я, чуть нахмурившись. Все остатки божественной сути внутри меня буквально вопили о том, что дело пахнет жареным. И это блюдо мне ничуть не понравится. Феликс же сделал шаг вперед, взъерошил светлые волосы и второй рукой прошелся по списку зачисленных на факультет базовой магии. Я проследила за его пальцем. Феликс Хубер. Зачислен на факультет базовой магии. Что? «Ты издеваешься?» – прошипела я не своим голосом. Хотелось запустить Феликса чем потяжелее. Но, увы, кроме направления к коменданту и личных документов, ничего под рукой не было. «Это я забочусь», – елейным тоном ответил Фел. «Ты прикидываешься? Не понимаешь, что через тебя отец меня в 2 счета найдет?» – выплюнула я, вцепившись в его руку и утягивая за колонну ближе к стене. К доске как раз направлялась толпа вчерашних абитуриентов, чтобы полюбоваться или нет на свои имена. Свидетели божественной перепалки ни к чему. «Латарина, во-первых, не только ты умеешь скрываться», с довольной усмешкой ответил этот бог. «А во-вторых, оставь эту заботу мне. Ты обещала мне целое желание в случае проигрыша. И совсем не в моих интересах рушить пари. Я всего лишь хочу проследить за честностью в этом споре. Поверь, чем-нибудь простеньким ты не отделаешься. Знаешь, сколько лет я с тобой как нянька возился?» Невежливо напоминать девушке про ее возраст, фыркнула я, не забывая при этом думать. Усиленно думать. Присутствие Феликса под боком вообще не играло на руку и даже раздражало. Нет, он неплохой парень и все такое, но я почти мечтала вырваться из-под этой постоянной опеки, хотя бы на пару месяцев. И тут на тебе, Латарина фон Громс, получи и распишись. Я к тому, что не упущу возможности отыграться, уже серьезнее произнес Феликс, пристально глядя на меня своими синеющими глазами. «Хочешь образовываться? Образовывайся!» Не скрывая раздражения, произнесла я. И почти физически ощутила, как злость выходит наружу. «Свобода божественной воли, все дела! Но прошу подальше от меня! Я сдержу условия пари, но не лезь в мою новую жизнь! Она и так твоими усилиями продлится недолго!» Феликс недовольно сощурился. «Если мои слова его и не обидели...» куда жестче друг другу вещи говорили за столько-то лет, то как минимум задели за живое. Он как никто знал, как мне скучно на верхнем небе. Но нет, поплелся за мной, чтобы после выслуживаться с отчетом перед папочкой». «Хорошо», — куда более холодным голосом отозвался Фел. «И если вдруг из-за тебя отец найдет нас раньше времени, тогда...» «Тогда ты мне должен три желания», — выдала я. «Хорошо», — повторил парень, чуть склонив голову набок. Смотрел он на меня при этом совсем иначе, будто с сожалением. Вот только жалости от какого-то там башка без особых способностей мне не хватало. Бррр, раздражает. Отвернулась от него и направилась к комнате коменданта общежития. Какой смысл поступать в академию и жить при этом в гостевом доме? Ну уж нет, я вкушу все прелести человеческой жизни.